Ах, их пострелять тебя с заразой, гикой свисти, голоси, что есть мочи в тебе самом, в твоем отце, в деверьях, в зятьях, во всем твоем роду и на всем Фарфосе. Крутись, как снежный вьюга, весь день до сумерек, а ночью оттаивай сосульки на бороде и папахе, пей больше вина, наедайся досыта лакомых жамков, спи крепче казачьим сном, пусть тебе снится, что ты поймал осетра, которого не могло вытянуть из Урала все казачье войско. Крути, спей, наедайся, крепче спи, чтобы наутро стать в ряды охотников на береговом обрыве Урала, повыше города, у первой Ятови, чтобы нахлобучить папаху, затянуть гашник, в одной руке багор и подбагренник, в другой пешня, а вокруг отцы, сыны, родня и соартельщики. В сторонке, на крутизне берега, разместится кулугурское староверческое православное судилище, наказанный атаман, чины и ордена, ясаулы, войсковые старшины, а еще поодаль иногородний люд, господа и мещанские степенства, и за ними скупщики, рыбные торговцы, мастера балычных и икорных дел, а дальше просто толпа. К купеческим рядам подъедет Михаил Гаврилович Шерстобитов в бобровой шубе, поверх полупудовый енот, на ногах пимы. С бачку именитого казачества, по заслугам, станет Василий Леонтич Карев, утолстивший свою толщину полушубком, кушаком, заячьей шапкой с наушниками. И великое уральское войско, вместо пики остер багор, на место шашки пешня, за берданочку подбагренник, ощетинившись на бекрень папахи, на обрыве, над Ятовью, в буране, в белом аду в юг будет ждать пушки. А ударит она, ну тогда поминай, как тебя, казак, звали. Где тут разбирать, кто отец, кто сын, где своя голова, где чужая? С откоса, с крутизны, в снежную пропасть обрыва, как есть, с багром и пешней, бросайся, падай камнем, без креста, без оглядки. Потому что позади себя скалой рушится на реку войско, забеленное тучами снега, в грозе всезаглушающего гика, и тут уж ни своего, ни чужого, в том серебряном, вихревом и в южном аду, тут прям дьявол из кулугурской иконы. Вот они рассыпаются по снежной сверкающей равнине реки, вот копошатся врозь и порознь в горбатых сугробах, вот ударяют пешнями по льду, ледяной железный звон врезается в вопли, гик и крики. Вот вся скала, все скалы обрушились в реку, вся лавина чертового войска стекла на лед, оставив позади себя черно-бурый откос берега, содрав с него пимами, холстовыми шароварами весь снег. Вот растеклась лавина по белому покрову реки черную зернистой икрой, и дальние охотники не больше чудятся зерна икры. И на минуту, кажется, примерзла черная икра к снежной равнине, и белые воронки вьюг свирепо закружились над рекой, и только звон железа по льду раскалывает и содрогает воздух, и только гул плывет над Уралом от криков, которыми горячат друг друга охотники. «Скоро! Скоро! Скоро! Скоро!» Потом икра приходит в движение, казаки кучатся, отыскивая деверей, сынов, и если пристально вглядеться под откос, видать, как сквозь продолбленную прорубь из Ятови багром вытаскивают осетра. Тогда охотники опять как кулугурские черти, в заиндевелых папахах и бородах, крючьями багров и подбагренников они расправляются в пляске и верчении белого пекла с многопудовыми, ожиревшими грешниками, осетрами. Обсыпанный снежной пылью, налетевший с реки, Никита стоял у обрыва, с которого только что кинулись на лед казаки. Он следил за суетливую, спорую работой артелей и думал о младшем брате Ростиславе, набившемся к какому-то казаку в подручные, подбагривать пойманных осетров и вместе с лавиной войска, ринувшимся под откос на лед. Ему была приятна отважность 15-летнего брата. Он мерил по нему, как по мерке, свою жизнь. Но жизнь брата и весь он с отвагой, удалью, стремительностью и весельем были необъяснимо странны ему, Как странно было то, что он теперь перед собой видел.